хотя у всех на уме аморально в постели потеть. Воды хотела дать сердце, но просрал печень. Не стало легче и теперь залечивать нечем. Я вышел в спешке в дамки, сам поспешно дал бы ключи от гробницы с тайной. Но простите, хуй вам, в этих словах нет поэтизма. Я бился об стенку, как сексуальный облик лиц инцеста по Фрейду. Когда мою кухню в урну не нюхая, кидая в кастрюлю вашу хуйню, хаваю даже не думая. И в чем прикол? Типа не дописал, что хотят слышать, или недописатель думает, что он всех выше. Когда кричу, что хочу сиськи к чаю, бит качает, юбки как качели вращает, народ кончает, эмоции правды в памяти людей на повторе, порции власти в головах, желания похоти, похуй, похуй. Продакшн, Мерцает Рекордс, лови.